Глава 15. Неужели капец? Захар с Гедеоном нам не простят. Я сама себе не прощу, что мы его одного отпустили. Надо еще людей позвать, иначе и вторые сутки тут провозимся. Может, уже поздно? Сплюнь, дурила! Я чувствую и жетон, и ауру. Он точно жив еще. Голоса Стечи и Банши доносились, словно через ватную подушку. Только почему-то твердую, как камень. Тело отзывалось. Но те зигзаги, которыми к мозгу возвращались пущенные для самопроверки импульсы, заставляли задуматься в целостности костей. Я попытался пошевелиться. Пространство вокруг меня сдвинулось на пару миллиметров и странно застыло, будто пальцем в желе ткнул. Хотя каким еще пальцем? Всей мордой лица в холодец уткнулся. Пробить не смог, зато почувствовал силу Мэйна, обволакивающий, как скафандр, мягкий защитный слой. «Алло, алло, шеф, вы нас слышите?» — раздался голос профессора прямо над ухом. — «По-моему, он нас не слышит», — вставил Муха. — «У шефа каменный удар. А ну-ка, освежим его». — «Жжжжжу во вашу свежесть!» Не успел я толком открыть рот, как по телу пробежал электрический разряд. Тряхнуло ощутимо. Так, наверное, медики реанимируют. Зубы скрипнули, чуть язык себе не прикусил. Руки-ноги дернулись, но сжатые в плену каменного завала лишь заныли от боли. Вдобавок в ушибленном затылке что-то хрустнуло, и по шее потекла теплая кровь. «Охренели, что ли?» Даже кашлять было больно, и получился полухрип-полустон. «Шеф, не шуми ты так, воздуха едва хватает», — сказал Ларс. «Я только щелочку маленькую проковырять смог». Открывать глаза было бессмысленно, темнота. Ресницы будто камень скребут. «Фух, если бы не Мэйн, словил бы сейчас паническую атаку». А вместе с ней клаустрофобию и обгадится от страха фобию до кучи. Я еще раз поерзал. Кости все-таки целы были. Правая пятка даже какие-то камни расшатала. Но над головой что-то угрожающее заскрипело. Так что развивать успех я не стал. Руку еще отлежал. На нее и рухнул, когда за жетоном тянулся. Нащупал его и стал сигналить нашим. Практически сразу получил ответ в виде радостных криков где-то неподалеку. Крики сменились гулкими ударами о камень и диким скрежетом. «Ломом, что ли, ковыряют?» «Профессор, сможем им помочь?» — спросил я, присматриваясь к фобусам, оценивая, сколько сил у нас осталось. «Пока нет. Мы все подводнику нашему отдали. Полежи чуть-чуть, отдохни, пока не откопали. Хочешь, мы тебе споем?» Я не захотел. Но их это не остановило, а сил спорить не было. Уж не знаю, в каких закормах моей памяти они копались на этот раз. Но прежде чем появился свет, воздух и Банши вцепилась в мою руку, я больше 10 раз прослушал песенку «Мамонтенка». Не оригинал, а в обработке Ларса с Мухой. «Скорее из-под завала я выбраться хочу, я здесь я живой, я им закричу, я Банши своей закричу, и Стечи я тоже закричу. Пусть Банши услышит, пусть Стеча придет, пусть Чок меня непременно найдет». Нашли. Откопали. Поругали и поплакали. Насчет второго не уверен. Все-таки темно было. Но орала Банши знатно. Хоть и любя. Когда нагрузку с Мэйна удалось переключить на профессора, я не только раскидал все, что придавило меня, но и как одержимый докопался до лестницы. Как минимум надо забрать винчестер. А как максимум, уже почти полным составом, а с чуповцами оказалось еще 5 пинкертонцев, вернуться и вломить грешникам. Я вкратце обрисовал, что было и к чему готовиться, и погнал всех вперед. Как таковой лестницы уже не существовало. Вместо нее был просто темный провал, частично заваленный камнями. Но пролезть в него можно, так что мы скинули веревки и начали спускаться. Каждые 30 секунд сканируя аурой все вокруг. И почему-то ничего не находили. Ни отдельных следов людей, нелюдей или деймосов, ни злобного фона, которым все здесь было пропитано в первый раз. Мы проломили завал и вышли на площадку, где я дрался с джампером. Но она была пуста. Ни тела, ни винчестера, ни гильз, ни рассыпанной в пыли дроби. Ничего. Только каменные глыбы, отколовшиеся от стен и потолка. «Не понял». Я оглянулся на Банши. «Вот прямо здесь я завалил крысиного прыгуна. Ну, то есть грешника на ходулях, обвешанного черепушками. А там дальше лагерь, лежанки, палатки и штаб там». Но чем дальше мы шли, тем чаще я повторял «Не понял! Да что за хрень?» и разбавлял это более крепкими восклицаниями для выражения крайней степени своего удивления. Я не мог это объяснить. Вместо кровати, тумбочек и прочего барахла мы видели одни голые стены. Даже дырок от воткнутых вил не осталось, хотя казалось бы. Боковые помещения тоже были совершенно пустыми. Заглянув, мы вдохнули затхлый воздух, полюбовались на воду на стенах, ну и все на этом. Склад крысиных черепов сейчас был такой же необитаемой пещерой, как и остальные. Я его нашел-то со второго раза только, отсчитав нужное ответвление от места, где у грешников был штаб. Пропали кирки и тачка вместе со сломанной ручкой. Даже клеи не было. Я провел рукой. Ровная поверхность, без следов и пыли. «Слушай, а отличный клининг. Дома бы такой не помешал». Нервно хихикнула Харми и сама себя одернула. «Ладно, ладно, так себе шуточка. Я тоже не понимаю, куда все делось?» Единственное, что осталось, где было, это храмовый комплекс. Вот только черной плиты не оказалось. На ее месте до самого потолка сейчас был обычный серый камень, потрескавшийся от старости, с разводами отсекающей воды, но совершенно глухой на простук и пахнущий обычной подземной сыростью. И никакого фона. Локатор ауры как ушел, так и вернулся пустым. «Не понял». «Матвей, я как бы ни на что не намекаю», — осторожно сказала Банши и взяла меня за руку. «Но тут ничего нет. Я тебе верю, но...» «Да было здесь все. И грешники, и черепа, и источник. Но...» — мягко, но настойчиво перебила меня блондинка. «Во-первых, здесь явно распылили какой-то газ. Во-вторых, тебя по голове приложило. В-третьих, мы тебя больше суток искали, пока ты без сознания был. Может, привиделось?» «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько вы меня искали? Сколько вообще времени? Какой день?» задумался Стеча. «С момента, как ты сиганул по трубам, прошло уже 36 часов. Так что скоро день уже. Я вообще не понимаю, как ты на ногах держишься. Мы-то едва-едва. От эликсиров уже мутит. И меня мутит». «Вот и я про это», — зевнул Стеча. «Поехали домой, а?» «Если тут кто и был, то они все успели почистить. Мы уже не найдем ничего, и надо сообщить в соответствующей инстанции. Исаеву, например, твоему». «Черт, забыл совсем!» Я схватился за голову, пытаясь мысленно пробраться сквозь туман после сотрясения. А Харми была уверена, что оно было. И посчитать время. Исаев говорил, что его встреча через 2 дня. Один день на нормальную разведку я уже профукал. Но на основной ужин еще должен успеть. «Черт! А если все связано?» «Если это диверсионная группа, которая как раз нападет на посольство, у них столько заряженных крысиных черепов, что не только ресторан на куски разнести можно, но и половину Китая. И даже если группа залетная, все равно нечего ей в московской подземке тусоваться. Понаехали, понимаешь ли, иллюзионисты хреновы». Впрочем, надо признать, что Стеча прав. Искать их сейчас бесполезно. Сдадим в иммиграционную службу, пусть спецы разбираются. «Нужно срочно найти Исаева», — сказал я, резко развернувшись, и поспешил к сброшенным веревкам. «Банши, Стеча, у вас же приличная одежда есть? Погнали, по дороге объясню». «Вот за что я люблю наш ЧОП, вопросы лишние никто не задает, и никто не спорит. Ну, почти никто». «Как твой лечащий врач, я бы не рекомендовала», — осторожно начала Харми. «Поддерживаю, после такой травмы отдыхать нужно», — поддакнул Муха. Это я авторитетно заявляю, как твой фитнес-инструктор. «Ларс, а ты чего молчишь?» «Никак не могу должность себе выбрать», — нахмурился профессор. «Но не духовный же наставник». На встречу с китайским посольством мы успели. Прошли мимо очереди из желающих прорваться внутрь, стойко выдержали придирчивые взгляды фейс-контроля и, оперируя безотказным паролем, я в списке, у меня заказан столик. Прошли внутрь. За Стечу я не переживал. Здоровяк, откуда ты добыл смокинг? И если бы не залаченная шевелюра, вполне бы мог сойти за дуэна Скалу Джонсона на красной дорожке. Только ему пришлось сутулиться, чтобы по швам костюм не разошелся. Видать, подрос малец с последнего выхода в свет. А вот за Банши я переживал еще как. Во-первых, понятие «наряд для вечернего выхода» она воспринимала иначе. Во-вторых, никакого желания его покупать у нее не появилось. Пришлось идти на компромисс, так что теперь на ней был один из деловых костюмов Дарьи. Ну, не очень женственный, скорее деловой. В арбатском мире такое бы прошло на ура, а вот здесь у меня были сомнения. Да еще тонкий клатч, редикюль по-местному, превратился в раздутую барсетку, ибо, цитирую, Да я без двух гранат даже поссать не хожу. В общем, шик и гламур. Хорошо, хоть нас не обыскивали и помогли добраться до моего столика. Пока мои стильные плюс два с интересом изучали меню, я подошел к перилам и осмотрел зал. Аншлаг. Ауру сейчас включать, только глаза портить. Все рябит, как новогодняя елка под сварочным аппаратом. Китайская делегация уже на месте. Один большой толстый, один маленький тощий и еще два лысых крепеньких шаолиньских монаха в ярких кимоно. За одним столом с ними какие-то дородные чинуши. Усы, мундиры, эполеты. По всему видать, что наши. Стрелка ЧСВ метра бьется в красной зоне. Там же был и Исаев. Одновременно везде и нигде. Как суперадминистратор ночного клуба. Он носился между гостями, официантами, охраной. Что-то проверял, с кем-то разговаривал, поглядывая то на часы, то на сцену. И все время, как киношный спецагент, прикладывал руку к уху и что-то бормотал. Я попытался перехватить его взгляд и помахал рукой, но безрезультатно. «Хо, смотри, Искра тоже здесь!» Рядом возникла Банши и указала пальцем в дальний конец зала. «Эх, да здесь вообще куча звезд Ордена, а я одета, блин, как секретарша!» «Пальцем неприлично показывать!» Суховато заметил я и опустил ее руку, чтобы рассмотреть, куда она показывает. Вся семейка в сборе. Папаша сидит в полоборота и косится на китайцев. Искра спиной ко мне уплетает что-то сладкое из креманки, а братец смотрит в нашу сторону. Он, конечно же, нас заметил. Сдержался. Лишь поправил воротничок рубашки и резко провел большим пальцем по шее. «Блин, я серьезно. Вон, видишь медведя?» Не унималась Банши. «Это не цыганский, это Петровского. Говорят, что это полукровка. Он наполовину деймос, а барон его с пеленок растил и вместо молока кровью деймосов поил. Ух ты! А вот смотри, вдова Клюкова, она же Белая Смерть. Мне нужно карточку подписать. Гадство!» «Что такое?» «Карточки-то у меня нет, но дома есть. Я сейчас сгоняю, не отпускайте ее никуда, хорошо?» Взволнованно пробормотала блондинка. «Ты серьезно сейчас? Никаких домой. Осмотрись лучше, нет ли чего подозрительного?» «Да я тебя подкалываю!» Банши ткнула меня локтем в бок. «Тут все подозрительное. Здесь человек 100 подозрительных, как минимум половина с даром. А половина этой половины — либо следаки в штатском», — понизила голос блондинка, добавляя ему серьезности, — «либо охотники из очень сильных отрядов». Я почувствовал, как потяжелел душелов. Две бледные тени, не получавшие энергетической подпитки больше, чем сутки, вернулись домой. Ленька только кивнул. А Белка передала картинки того, что происходит на кухне и за кулисами, после чего оба исчезли, чтобы качать из меня энергию. Суета, рабочая беготня и куча охраны в штатском. Если они все еще и на сцену пойдут, то цыганскому хору петь негде будет. Горностай дополнительно передал образ Надьи, той самой цыганки, использующей силу голоса предков. Девушку будто паралич прихватил. Она стояла с закрытыми глазами, вращая глазными яблоками под веками и шевеля губами в беззвучной молитве. Ее фобусы сходили с ума, с перекошенными от ужаса лицами рвались наружу, пытаясь заставить ее сдвинуться с места. «Ща, похоже, начнется», — прошептал Муха, пустив по моему телу легкий электрический разряд, разогревая мышцы. Не только я почувствовал напряжение, начавшее заполнять зал. Люди внизу прекращали есть, поднимали головы, не донеся вилки до рта, и оглядывались по сторонам. В ушах появился гул, словно муху заперли в банке, и она пока еще аккуратно, но настойчиво прощупывает стенки, не решаясь разогнаться. На окнах, еще секунду назад идеально чистых, отражающих ночные фонари, появилась паутинка изморози. И быстро поползла вверх и в сторону, покрывая стекло целиком и приглушая свет в помещении. Кто-то вскрикнул. Из-за нескольких столов народ с визгом брызнул в сторону входной двери, но пройти не смог. Из здоровых кадок, где росли пальмы, полезли корни. С какой-то нереальной скоростью черные отростки, как змеи, наперегонки бросились к створкам. Взобрались до ручек и намертво сплелись в клубок, чтобы никто не мог прикоснуться к замкам. Я хотел крикнуть Исаеву предупредить, но то, что нападение началось, стало очевидным уже всем. Четверть зала вскинулась и окружила китайскую делегацию. Раздались первые выстрелы. Эта парочка охотников палила по окнам. Пробить не могли. Только оставляли следы, наподобие отметок на бронированных лимузинах. Гул в ушах усилился. Начал резонировать от окон и посуды. Со звоном задрожали вилки на тарелке. Какой-то официант споткнулся и упал, уронив поднос с чашками, добавляя новую нотку в общую какофонию. От вибрации задрожал занавес. Я не знал, где источник, но чувствовал, как силовые линии, проникая сквозь окна, тянулись к сцене, а точнее к занавесу. Раздался треск. Сразу за ним тягучий хлопок, и занавес рухнул на пол. Не опустился, не сдвинулся, а именно рухнул, как скомканная большая тряпка, накрыв собой пространство в несколько квадратных метров. Ткань опустилась, а потом приподнялась, будто вздохнув. Опять опустилась и опять вздыбилась. Замерла на мгновение и стала подниматься вверх, приобретая пока неясные угловатые очертания. Так памятник открывают, стягивая простынь во время презентации. Можно, конечно, было предположить, что оттуда, как из торта, с криком «Сюрприз!» выскочит стриптизерша, но рассчитывать на это никто не стал. Три охотника из окружения Исаева без колебаний ударили по занавесу. Огонь, лед и молния. Одаренные стихийники разом долбанули всем, что имели. Занавес колыхнулся, стал прозрачным и пропустил сквозь себя все удары. Что-то вспыхнуло на задворках декораций и закричал попавший под раздачу музыкант из хора, так и не успевший смыться со сцены. Народ в зале заорал. Вперемешку с визгом звучали крики «Фобосы! Спасайся! Серебро не возьмет! Дайте молитву!» и прочие призывы на грани паники и готовности драться. Я скорее почувствовал, чем услышал, как меня зовет Исаев. Заорал в ответ, что иду, и на волне какого-то азарта прыгнул прямо с балкона. И только приземлившись, задумался, а чего, собственно, я иду? Что я сделать-то могу? Банши сиганула за мной, мягко спружинив на пол у меня за спиной. А топот стечи, побежавшего к лестнице, немного заглушил гул вокруг. Думать было уже поздно. Я схватил огневик и ломанулся сквозь разбегающуюся толпу к сцене. Завяз немного среди охотников, строящих баррикады из мебели. Кто столы переворачивал, кто из стульев в стену делал, а мужик с медведем вообще рояль пытался на бок завалить. В голову ударила кровь, и муха накачивала перед боем, и глаз зацепился за искру с братом, явно собирающихся в первых рядах броситься в бой. Добежать я не успел. Где-то на середине зала, снесенная толпой, отстала банши, а через еще несколько метров, обогнув ощетинившийся оружием островок китайской делегации, я об кого-то споткнулся. Меня повело в сторону. Там толкнули, отбросили, опять толкнули, словно пинбольный шарик в игровом автомате, и в итоге я потерял скорость. Матюгнулся, двинул локтем какого-то важного и седого, вырвался к сцене и... Занавес в этот момент развеялся пеплом, как сгоревший листок на ветру. И на его месте проявились силуэты группы грешников. Около десятка горбато-кривых человекоподобных существ. Трое, как тот джампер, на ходулях. Еще двое настолько толстые, будто внутри у них живет еще как минимум по два грешника. Остальные почти нормальные. Только слишком много язв на коже и скрюченных заостренных конечностей. И у каждого, без исключения, на груди висели крысиные черепа, от которых к потолку тянулись тоненькие струйки фиолетового дыма. Первым в ряду стоял особенно уродливый мужик, с накинутым на голову капюшоном. Он сложил ладони перед собой в молитвенном жесте и распространял вокруг красное марево, в котором с громким шипением вязли пули и растворялись стихийные заклинания охотников. «Защищать посла!» Перекрикивая шум и выстрелы, раздался усиленной магией голос Исаева. «Ха! Сейчас мы этим фокусникам-то покажем, что они цирком ошиблись, и праздника у них здесь не будет!» Зарычал Муха. А я бросился вперед.